Глава 15. Восемь шагов в одну сторону, восемь в другую. Уже почти 3 часа изображаю шагающий маятник в коридоре перед операционным блоком. Сразу по приезде доктор Малиновский вместе с Павловым и Голубевым пошли к Дашеньке. Потом минут через 10 Михаил Сергеевич вышел и приказным тоном послал нас всех, в смысле, отдыхать и ждать. По его словам, времени в запасе еще достаточно, поэтому нечего создавать столпотворение и бестолковый шум поблизости от роженицы, которой сейчас нужен покой. Полина Артемьевна с Александром Михайловичем чуть ли не силой утаскивают меня в коттедж перекусить и отдохнуть. Ни первое, ни второе мне не нужно. Сижу за столом, как на иголках, и ковыряюсь вилкой в тарелке, абсолютно не чувствуя вкуса прожеванного. Даша там, а я здесь, и хоть как-то помочь ей не могу. Впервые в жизни жалею, что умею только помогать умирать, а не рождаться. Она там, в палате, одна, слабая, беззащитная. Ей тяжело, больно, а я сижу тут и ничего не могу сделать. Денис Анатольевич, может быть, для успокоения нервов? Тесть достает из буфета бутылку Шустовского и пытается таким способом привести меня в более адекватное состояние. Нет, спасибо, не хочется. Действительно, Денис, пожалуйста, успокойтесь, все закончится хорошо. Теща в который раз пытается переключить меня на более позитивные мысли. Дашенька крепкая, здоровая девочка. Беременность протекала спокойно. Так что волноваться не надо. Да понимаю я это. Но все равно мандраж бьет не по-детски. Лупит сволочь по нервам, как барабанщик. Кстати, Денис Анатольевич, к нам на строительство приехал некий инженер фон Абихт. Насколько я понял, вы с ним знакомы? Александр Михайлович тоже пытается вытянуть меня на разговор. Да, познакомились в Барановичах. Витольд Арнольдович помогал оборонять город. Несмотря на то, что сам германец? Его немецкий комендант посадил в тюрьму за то, что он ударил оскорбившего его жену фельдфебеля. Да и так, общаться времени особенно не было, но мне кажется, что он получше иных русских будет. За командование арт-батареи генерал Келлер ходатайствовал о представлении его к награде. Теперь будет вам с заводом помогать. Хорошо. А то пока Миша не приехал, на меня тут столько дел свалилось. А скажите мне, любезный зять, каковы ваши планы на ближайшее будущее? Теща пытается зайти с другой стороны. Приданным для малыша мы с Дашенькой, естественно, обзавелись, но остался вопрос с мебелью. Нужна кроватка и отдельный комод? Дочь сказала, что этот вопрос вы возьмете на себя. Полина Артемьевна, завтра, послезавтра я привезу все необходимое. Говорю уверенно, потому что по приезде заскакивал в батальон узнать, как идут дела, и Анатоль по секрету сообщил, что все вышеперечисленное готово. Народ давно уже посовещался и дал общественное поручение Платоше изготовить мебель не хуже, как в магазинах, освободив для этого от других дел. И что Серж Аладдин с Бергом лично ездили по этим самым магазинам, снимали мерки и рисовали чертежи. Хорошо, хотелось бы поскорее закончить обустройство детской. И простите за бытовые мелочи. Я не знала, к кому обратиться. Спросила у Михаила Николаевича. Он выразился в том смысле, что к нам прикрепят одну женщину из прачечной. Но остается вопрос с нянькой. Я, конечно же, буду помогать Дашеньке, но вы же сами понимаете, что... Да, конечно, я улажу все в течение нескольких дней, не беспокойтесь. Похоже, что теща пытается загрузить меня этими проблемами, чтобы отвлечь от дурных мыслей. Разговор заканчивается с появлением молодого поколения в количестве 2 взволнованных юношей. «Все, началось!» – громко выпаливает Сашка, распираемый ощущением приобщенности к такому важному делу, как появление на свет племянника. «Нас доктор прислал, сказал, что уже вот-вот скоро начнется!» Матвей старается держаться солидно, исполняя роль официального вестника, но глазки тоже блестят взволнованно. Надо будет потом его расспросить поподробней, как павловский секретарь не счел нужным беспокоить начальство во время нашей беседы с великим князем и прогнал парня прочь, из-за чего Семену и пришлось устроить спектакль со свистом, а потом прибить чернильного гаденыша. Изо всех сил стараюсь не спешить и не отрываться от Александра Михайловича и Полины Артемьевны, сопровождаемых возбужденными мальчишками. Ну, наконец-то, вот и медкорпус. 8 шагов в одну сторону, 8 в другую, разворот и снова 8 в одну, 8 в другую. Старшее поколение, хоть и тоже переживает, устроилось на диванчике, потеряв надежду вытащить меня из транса. Время от времени тихонько переговариваются друг с другом парой-тройкой фраз. А я не могу не то что сидеть, даже стоять на месте. Поэтому и маячу взад-вперед, ожидая, что в каждый момент раздастся крик. Павлов, зараза такая, сделал вход в операционную звуконепроницаемым. Не слышно почти ничего, только время от времени на грани слышимости раздаются звуки, но абсолютно невнятные. Невозможно понять абсолютно ничего, и это особенно бесит. Спускаюсь на крыльцо, закуриваю, уж не знаю, какую по счету папиросу. Был полный портсигар, сейчас там сиротливо ютятся 2 или 3 штуки. Не ощущаю вкуса табака, просто механически вдыхаю и выдыхаю дым. Окурок в жестянку, исполняющую роль временной пепельницы, 2 подхода по 120 отжиманий, чтобы физическим напряжением хоть как-то сжечь нервозность. Прополоскать рот мятным отваром из кувшинчика, поставленного тут чьей-то доброй душой и персонально, как я понимаю, для меня, и наверх. 8 шагов в одну сторону, 8 в другую, в одну, в другую. Звук отворяемой двери заставляет вздрогнуть, как выстрел в спину. Моментально разворачиваюсь, 2 шага вперед, рядом уже Дашины родители. Из-за дверей доносится тоненький возмущенный крик-писк. Улыбающийся Малиновский подходит к нам. «Ну, господа, поздравляю, у вас девочка, рост 42 сантиметра, вес около 7 фунтов». «Доктор, можно мне туда?» «Да, конечно, Денис Анатольевич». Малиновский не решается мне возразить. «Только, пожалуйста, обязательно надеть халат и вымыть руки как следует». Бесконечно долгие секунды на мытье рук, как следует, с мылом и этаноловым антисептиком. Накидываю на себя белый балахон, натягиваю бахилы и забегаю внутрь. Обе ассистентки возятся возле приставного столика с пищащим созданием. Даша, бледная, изможденная, лежит на кровати. Рыжие кудряшки рассыпаны по всей подушке, смотрит на меня покрасневшими и залопнувших сосудиков глазами. «Дашенька, как ты?» «Все хорошо, Денис». Говорить ей сейчас трудно, голос охрипший, усталый. «Дочка у нас родилась, а ты хотел сына?» «Стоп, стоять! Дочка родилась? Девочка? 42 сантиметра? Около 7 фунтов? Дочка!» Даша встревоженно смотрит на меня, ожидая реакции на такую новость. «Любимая моя, дочка, это же еще лучше!» Присев на колено, наклоняюсь так, чтобы слышала только она. Трогаю губами ее ушко и шепчу: «Спасибо тебе! А сына мы еще успеем настрогать!» Моя милая улыбается, но тут же переводит настороженный взгляд на столик, где затихло пищание. Одна из акушерок оборачивается. «Не хотела кушать, ваша ягоза. Теперь успокоилась, не волнуйтесь». Поднимаюсь и подхожу к ним, глядя на маленький, чуть шевеляющийся сверток со смешно сморщенным красным личиком. Фраза получается хриплой и какой-то жалобно просящей. «А можно мне подержать ее?» Медсестра аккуратно протягивает мне запеленанного детеныша. Очень осторожно беру его, в смысле ее, на руки, и мгновенно обливаюсь холодным потом от страха. «Господи всеблагий! Да как же с ним обращаться? Как держать, если он легче, чем мой ПП? Как что-нибудь не сломать и не повредить своими грабками? У нее же ручки тоньше, чем у меня пальцы. Руки кольцом и, как в люльке, стараюсь нежно держать вот это вот крохотное создание, которое пока не обращает на меня никакого внимания. Глазки закрыты, губки бантиком, крохотный носик чуть слышно сопит. Рядом появляется Полина Артемьевна. Уверенным движением забирает малышку, вместе с мужем начинают разглядывать внучку. Возвращаюсь к Даше, снова опускаюсь на колено, лежащей рядом с салфеткой, тихонько вытираю испарину с ее висков, кончиками пальцев глажу промокшие волосы и, улыбаясь, смотрю на нее. Она тоже улыбается в ответ и смотрит мне прямо в глаза. И этот молчаливый разговор продолжается вечность, нарушаемую громким ворчанием доктора Малиновского. «Все, господа, довольны. И мамочке, и ребенку необходим отдых. Прошу вас, господа». На ватных ногах выхожу на улицу и всей грудью вдыхаю вечерний прохладный воздух. «Девочка, дочка, доча, я папа. И у меня есть доченька». «Ура!»